Закончилась еще одна игра. Смерть победила. И в побежденных ты проиграл. Где жизни сила? Не бьется сердце, вздоха нет в груди, мечты разбиты. Ворота преисподней впереди уже раскрыты. Подталкивает кто-то. Ну, шагай, торопит, злится. Тяжелый запах ада испугал. Душа боится. И к дьяволу в объятия навсегда душа не хочет. Сопротивляется идти туда, в мрак вечной ночи. Какая безысходная печаль, и душат слезы. О, если б возвратиться хоть на час, но плакать поздно. Ты выбрал не убежать, не спрятаться нигде, тебе так страшно. Ты выбрал сам навеки свой удел, ты в проигравших. Не верил ты, что существует ад, ужасной бездной пришлось поверить, но нельзя назад, нельзя исчезнуть. Нет сил кричать, и кто услышит здесь? Но крикнул все же: «О, где-то голубое небо есть! Спаси! О, Боже!» И гулким эхом отозвался стон. Душа проснулась. О, слава Богу, это только сон, и жизнь вернулась. Но ты предупрежден. Теперь реши, что выбираешь. На предложение дьявола скажи: «Я не играю». Для тех, кто с дьяволом в одной игре, страшна дорога. Проснувшись, ты беги, беги скорей в объятия к Богу. Аминь.